могли отплатить за горе советских людей. Алексей Иванович к тому времени жил в Ужатске. Сразу же после освобождения нашего района он попросил использовать его на военных объектах. Его направили в госпиталь. Потом он охранял военные объекты. Я продолжала работать в колхозе. Дети были при мне, зимой учились в школе, летом помогали в меру своих детских силенок, а точнее сказать, в полную меру своей недетской ответственности. Ребятишки во время войны росли медленнее, а взрослели мгновенно. Уже в первую весну по освобождению увидела я, как Юра и Бориска на скотном дворе раскопали из-под рухляди плуг. «Зачем? Это не игрушка», — говорю. А Юра мне в ответ: «Пахать надо». «А как пахать? Во всем колхозе ни одной лошаденки». «Так мы ж за коней будем». Попытались. Конечно, сдвинуть плуг было не под силу мальчишкам. Скопали поле вручную, но уж барановать решили предложенным ими способом. Впряглись сыновья в барану, склонились от усилий к земле, пригнулись и двинулись. Я иду, барану направляю, а сама плачу. Ребят уж больно жалко. До конца поля они дошли, оглянулись. Пот по лицам течет, а улыбаются. У Юры улыбка широкая, задиристая. «Мама, ты плачешь или устала?» Мне даже совестно стало своей слабости. Дети малые не сдаются, а я духом пала. Отвечаю: «Не плачу и не устала, солнце припекло». Огород весь скопали, только тогда мальчики побежали играть. Палки, как автоматы, схватили, начали свои бесконечные бои, которые неизменно оканчивались нашей победой. День Победы, Дни Мира. Сохранились документальные кадры, как советские люди встречали День Победы. В Берлине воины-освободители в победном салюте подняли руки с автоматами. Рабочие заводов и фабрик выходили на городские площади, собирались на митинги. Ребятишки в школьных дворах устраивали демонстрации. Меньше почему-то осталось фотодокументов о трудовом ритме этого дня, а ведь работа продолжалась. Не покинули своего места у операционного стола хирурги и акушерки в родильных домах. Машинисты поездов оставались в кабине летящих вперед паровозов. Точно по графику курсировали составы московского метрополитена. Не могли отвлечься ни на секунду доменщики и сталевары. Но праздник был у всех. Радость захватывала безбрежная. Весна 45-го выдалась ранняя. Сеять мы начали еще перед майскими праздниками. Торопились, а селенок было маловато. Рассчитывали каждый час, учитывали каждую пару рабочих рук. По снегу еще прибыл в колхоз трактор. График ему был составлен чуть ли не на круглые сутки работы. Обслуживали его 3 трактористки, чтобы в простое стальной конь не был. Утром 9 мая позвали меня и Анну Алексеевну Дербенкову в правление колхоза. Председатель Иван Васильевич Бурдин говорит: «Горючее для трактора на исходе, поезжайте-ка, женщины, в Ржатск». Запрягли мы буренку, на телегу закатили железную бочку, поехали. Подъезжаем к селу Затворову, людей на улице полно, песни поют, нас окружили. «Куда едете?» «За горючим для трактора в Ржатск». «Ничего там не найдете. Победа!» Мы с Анной посоветовались и решили возвернуться. Но все-таки местного председателя в Затворове разыскали. Взаймы горючего попросили. У них и самих запас небольшой имелся, но поделились. Вернулись в Клушино. Там тоже ликование. Ребята по улицам носятся, плакаты самодельные развесили на домах. «Ура! Победа!» написана. Управление колхоза женщины собрались, смеются, переговариваются, планы строят, когда теперь мужья домой вернутся. Это, конечно, у тех, кто похоронки не получил. Председатель на крыльцо вышел, поздравил всех с великим праздником, а потом тихо добавил: «Товарищи, время не ждет». Мы с Аней поехали в поле к трактористкам, а потом объехали и другие бригады. И весть-то надо было донести до всех. Когда говорят о дне победы, мне видится, как деловито идет по полю наш колхозный трактор.